Глава 19. Ронни подлатала раненых и заверила нас, что с ними все будет в порядке. Не то чтобы я переживал за угрюмого вида мужчин, но доброе сердце, которым Господь наградил меня, противно ныло от жалости. «Ты знаешь, где он может быть?» — прямо спросил Оскар, когда мы вышли на крыльцо, чтобы побыть наедине. «Возможно», — неопределенно ответил я, избегая внимательного взгляда брата. «Но ты не скажешь, даже после того, что узнал о нем. Вы разрываете меня на части». Оскар сел на ступень и спрятал лицо в ладонях. Не сдержавшись, я пристроился рядом и ободряюще толкнул его плечом. «Неужели пропажа Сомерсета так плохо скажется на обществе?» «Его пропажа плохо скажется на характере мамы. Она не любит проигрывать, Аллан, и не остановится до тех пор, пока все не будет так, как она хочет». Вопреки доводам здравого смысла, я жалел брата. Мое сердце болело, когда я смотрел на него и видел отражение Оливет. Кто-то должен был объяснить ему, что мнение матери не единственно верное, что не все разумные чудовища хотят причинять вред людям. Я искренне хотел стать достойным старшим братом и показать Оскару мир, не сотканный из ненависти к тем, кто не похож на нас. Но сперва я должен был уладить некоторые дела. «Мне позволят покинуть поместье?» Оскар поднял голову и внимательно посмотрел на меня. «Куда ты собрался?» «Не могу сказать, но клянусь, о вашем убежище никто не узнает». «Поезжай», — неожиданно легко согласился брат. «Умеешь водить машину?» «Скверно, но, думаю, до города добраться сумею». «И Оскар?» «Да». «Пожалуйста, не позволяй охотникам следовать за мной». Брат тяжело вздохнул, но все же кивнул. «Поверил ли я ему?» «Пожалуй, нет. Но был ли у меня выбор?» Оскар помог мне собраться, закрепил кобуру под мышкой и вложил в нее револьвер. На немой вопрос, застывший в моих глазах, брат ответил: «На всякий случай». Он проводил меня к машинам и стоял у ворот до тех пор, пока я, отчаянно путаясь в управлении, не скрылся из виду. На соседнем сиденье лежала карта, судя по которой к Лондону вела лишь одна дорога, и я ужасно боялся встретиться с возвращающейся в убежище Оливет. Но высшие силы смилостивились надо мной. Ни одна живая душа не выехала навстречу, и я спокойно добрался до города. Сперва я хотел посетить дом Александра, но тут же отмел эту идею. Если Оливет отправилась на его поиски, то первым делом наверняка проверит все места, имеющие к нему какое-либо отношение. Поэтому я направил автомобиль в сторону бедных районов в глупой надежде, что та сторона откроется передо мной сама собой. Когда меня начало тошнить от тряски, я оставил автомобиль и отправился кружить по трущобам, сжимая в кармане рукоять ножа. С большой долей вероятности меня могли убить до того, как я случайно наткнусь на волшебный проход наизнанку Лондона, но я упрямо шел вперед, заглядывая в темные проулки. Неужели каждый, кто посещал ту сторону, пользовался услугами безликих пожирателей времени? И если да, то что я здесь делаю? «Ищешь верной смерти, Аллан», — подсказал внутренний голос, подозрительно напоминавший Александра. Услышав громкий лязг цепей, я встретился взглядом с высоким мужчиной. Если бы не Баргест, я бы ни за что не заметил преследователя. «Что вам нужно?» «На вас хорошее пальто, сэр». Голос незнакомца оказался низким и неожиданно приятным. «Думаю, мне оно подойдет куда больше». «Он что, решил меня ограбить? Какая глупость!» «Поверьте, вы не хотите затевать ссору», — мягко сказал я, отступая. «Неужели стоит рисковать жизнью ради куска?» «Ты отдашь мне пальто». Глаза незнакомца источали золотое сияние. «А после я решу, что с тобой делать». Хмыкнув, я хотел было достать из кобуры пистолет, но тут же понял, что тело больше мне не принадлежит. Вопреки собственной воле я стягивал пальто, словно околдованная марионетка. «Отлично!» Нападавший осклабился. «От тебя несет мертвечиной, знаешь? Мертвечиной и...» Он приблизился, а я, одурманенный неведомой силой, не сумел отступить. Золотые глаза завораживали, а улыбка — это белозубая улыбка на смуглом лице. Я не мог дать ему отпор, не мог даже пальцем пошевелить без его разрешения. Незнакомец забрал пальто и принюхался, словно дикий зверь. Он что-то бормотал, спорил сам с собой, и я ненароком подумал, что создание не в ладах с собственным разумом. В том, что передо мной очередное чудовище, я не сомневался. «Мертвечина, холодная плоть, какая мерзость! С кем ты связался, друг?» Он остановился прямо передо мной и заглянул в глаза. «Пойдем со мной. Я покажу тебе пески великой пустыни, обогрею сухим пламенем». Моя воля растворялась в жидком золоте его глаз. Мир вокруг исчез. Я слышал зов, шепот, обещающий исполнить любое желание. Больше не было холодного ветра и острых снежинок. Я чувствовал жар, видел подведенные сурьмой глаза и быстро терял рассудок в зыбучих песках чужого сознания. «Ничего такого. Постой. Мы ведь можем разойтись мирно». С трудом придя в себя, я устыдился видений, взявших меня в плен, и потому не сразу осознал, что две тени с нечеловеческой скоростью, мечущиеся вокруг, — это незнакомец и кто-то, решивший спасти меня. С оглушительным грохотом столкнувшись, тени высекли друг из друга искры, алые и золотые. Небольшие песчаные вихри кружились рядом с напавшим незнакомцем, по земле стелился неестественный густой туман, холодивший ноги. Я попятился, боясь оказаться меж двух сил, вступивших в схватку. Одна из теней отбросила другую, и та проломила собой деревянную стену барака. Вновь приняв человеческий облик, Александр поднял с земли пальто и швырнул мне. Я неловко поймал его и прижал к груди, почему-то не решаясь надеть. Из темного провала в стене выбрался светловолосый темнокожий мужчина. На его лице сияла улыбка. «А неплохо ты...» — начал было он, но Александр нетерпеливо бросил. «Ты слишком молод. Я убью тебя, если решишь продолжить». «Джинны сильнее вампиров», — фыркнул мужчина. «Хочешь пари? Выпусти свою силу, а я выпущу свою. Кто быстрее сломит волю мальчишки, тому он и достанется». Уставившись на Александра, я вцепился в пальто. Зная его, о боже, он ведь действительно мог согласиться. «Не сегодня, Джин. Этот мальчишка мне еще пригодится». Александр махнул рукой. «Иди, куда шел. Хотя бы одежду отдай. Скоро зима», — проворчал Джин, стряхивая пыль со штанов. «Там, откуда я родом, снега не бывает». К моему удивлению, Александр стащил с себя пальто и бросил Джину. Тот ловко поймал его, тут же надел и застегнул на все пуговицы. «Почти впору. Если понадобится помощь, спроси Гаура в волшебной тропе. Не хочу быть в долгу у вампира». И Александр снова удивил меня. Вместо того, чтобы послать Джина к черту, он кивнул и сдержанно ответил. «Договорились». Обратившись вихрем, Джин ринулся в мою сторону. Я закрыл лицо руками, готовый к удару, но теплый ветер лишь нежно коснулся меня и тут же растворился в воздухе зимнего Лондона. Я озадаченно огляделся. «Не будь меня рядом, он бы увел тебя». Александр хмуро смотрел на меня. «Куда?» «Куда угодно, идиот. Ты можешь хотя бы иногда не распахивать глаза так широко? Любая тварь, способная контролировать человеческий разум, без труда подчинит тебя». «Через глаза?» Я удивленно уставился на Александра, но тут же спохватился и попытался прищуриться. «Не через глаза, Алан, а из-за них». Он подошел ближе, взял из моих рук пальто и принялся надевать его на меня. «По ним видно, насколько ты наивен и простодушен. В них отражаются райские кущи». Недоверчиво щурясь, я пытался понять, издевается Александр или нет. Он был серьезен как никогда. «Пойдем. Офуда готова призвать папу Легба». «Как ты узнал, что я здесь?» — спросил я, зябко поежившись. «Я всегда знаю, где ты». «Объясни», — потребовал я, вцепившись в его рукав. «Мы обменялись кровью, церковный мальчик. Твое жалкое сердце трепещет, и я слышу его за несколько миль». Александр исчез в темноте узкого прохода между бараками, а я, оглушенный и раздосадованный, несколько мгновений стоял под усиливающимся снегопадом и, кажется, слышал шелест листьев в райских садах. Я почти не удивился, застав в доме мадам Афуды отца Паскаля, Мору и Мари. Они сидели на старом диване, перед которым стоял стул с привязанным к нему Генри. Избитый мужчина все равно умудрялся держать подбородок гордо и насмешливо приподнятым. «Он что-то рассказал?» Александр хмуро посмотрел на бывшего приятеля. «Ничего нового!» Отец Паскаль поднял руку, приветствуя меня. «Здравствуй, Алан. Повторяю вопрос. Кто еще из наших общих друзей занимается подобной мерзостью?» Александр навис над Генри, вцепившись пальцами в его плечи. «Я надеялся, что ты». Сомерсет хрипло рассмеялся. «Мы ведь хотели предложить тебе присоединиться к нам. Ловко ты нас обставил». «Я не позволяла превращать мой дом в пыточную камеру», — проворчала мадам Офуда, входя в гостиную. «Позвольте отправить его к папе, и дело с концом». «Он слишком много знает». Мора задумчиво постукивала пальцами по колену. «Нельзя разбрасываться источниками информации. Давайте я введу его в транс». Мадам Офуда обвела охотников взглядом. «Всяко быстрее, чем выбивать из парнишки сведения кулаками. Этот парнишка похищал чудеса и чудовищ, чтобы с помощью сумасшедших докторов создавать монстров», — выпалил Александр. «Вы не видели того, что видел я. Вампир с развороченным черепом и грудью, смотревший на меня глазами, один из которых точно когда-то принадлежал дракону». «Безумие», — заключила Мора. «Исследование», — прохрипел Генри. «Научный интерес». Александр влепил ему такую оплеуху, что стул опрокинулся. Никто не бросился поднимать Сомерсета, только мадам Афуда осуждающе цокнула языком. «Лучше бы ему быть живым, когда придет папа. Мертвецы ему ни к чему». «Транс, значит, транс», — решил отец Паскаль. «Тебе нужна помощь? Давайте отнесем его в подвал. Не хочу, чтобы кто-то заглянул в окно и увидел то, чего видеть не следует», — ответила Офуда. Александр подхватил стул с привязанным Генри и вынес из гостиной, хорошенько приложив пленника головой о косяк. Отец Паскаль и Мора пошли за ними. Я же остался стоять на месте, беспомощно глядя на Мари. «Ты похож на бледную тень себя прежнего», — сказала она, беззастенчиво разглядывая меня. «Мора сообщила, что та крикливая женщина — твоя мать». «Да», — нехотя подтвердил я. «Тогда почему ты здесь, среди малознакомых охотников, а не рядом с семьей?» «Я должен поговорить с Александром и убедиться, что Генри передадут папе, и он не явится по мою душу». «Как вы вообще связались с... кто он? Божество?» «Не знаю», — повторил я, запустив пальцы в волосы. «Это долгая история». Мари вдруг встала, подошла ко мне и, схватив за плечи, хорошенько встряхнула. Опешив, я уставился на нее. «Приди в себя, Алан!» — запальчиво воскликнула она. Вокруг происходят удивительные и страшные вещи, а ты похож на подхваченную течением корягу. В тебе словно не осталось ни воли, ни решимости». «Были ли они у меня?» Я усмехнулся. «Знаешь, там в подвалах церкви Нейквилла ты была права. У тебя куда больше шансов стать хорошим охотником». Я посмотрел на то, как живет и работает моя мать. Посмотрел на брата, превратившегося в... «Брата?» Светлые брови Марии вопросительно приподнялись. «И это тоже долгая история». «Ты стал таким же скрытным, как мой дядюшка». «Твой отец принял яд», — выпалил я, глядя в голубые глаза Марии. Александр пытался напоить его своей кровью, чтобы спасти, но опоздал. Она отшатнулась. Не знаю, почему я вдруг решился рассказать ей правду. Слова сорвались с языка быстрее, чем мне удалось их обдумать. Да, откровения Александра я счел исповедью и был обязан хранить их в тайне, но... «Ложь!» — выдохнула Мари. «Александр сотворил много ужасных вещей, если верить моей матери, но Эдуарда не убивал. Он может быть кем угодно, но не братоубийцей. Не в этом случае», — поспешно добавил я. Губы Мари задрожали, она сжала кулаки и задрала нос, стараясь казаться уверенной, а не жалкой. «Откуда тебе это известно? Тоже мать рассказала?» Ее голос срывался. «Нет, мне рассказал об этом сам Александр. Он любил твоего отца всем сердцем, и ты удивишься, но точно так же он любит тебя». «Смешно». Эдуард поклялся разделить с ним вечность, упрямо продолжал я. Но полюбил Эмму и передумал. Он всю жизнь ждал, что Александр появится на пороге и потребует расплаты. Но все, чего хотел твой дядя, — быть желанным гостем в вашем доме. Мари молчала. Непролитые слезы превратили ее непередаваемо красивые глаза в бездонные озера, на поверхности которых отражалось мое бледное лицо. Эдуард сам довел себя до помешательства. Ему ничего не угрожало, как и его семье. Под защитой Александра вы могли прожить долгую и счастливую жизнь. «Выходит, чудовище просто хотело любви?» — тихо спросила Мари. «Как и каждый из нас». «Я хотела убить его выстрелом в голову». «Не буду осуждать тебя за это. Признаюсь, иногда мне тоже хочется его убить». Растирая слезы по щекам, Мари истерично рассмеялась. Порывисто вздохнув, я шагнул к ней и заключил в объятия. «Знаешь, с моих плеч словно сняли груз». Мари икала и плакала, а я растерянно гладил ее по растрепавшимся волосам. «Эта ненависть пожирала меня изнутри». Вот как, подумал я. Выходит, Александр ошибался. Мари не нужен был тот, на кого можно спустить собак. Все это время ей был нужен любящий дядя. «Ненавидеть не так просто, как кажется», — согласился я. «Тем более того, с кем можно было разделить горечь утраты». Окончательно потеряв самообладание, Мари разрыдалась на моей груди. Я искал проход на ту сторону вовсе не за тем, чтобы восстанавливать репутацию Александра в глазах племянницы, но был однозначно рад тому, что все сложилось именно так. Тем не менее, у меня оставалось несколько вопросов к лорду Томеску. Неприятных вопросов. Отстранившись от Марии, я легко смахнул слезы с ее лица и сказал: «Нужно спуститься в подвал. Ты ведь не хочешь пропустить появление папы Легба?» «Не говори со мной, как с ребенком». Она расправила плечи. «Учитывая все, что я узнала о твоей матери, она будет не в восторге от того, что ты спас вампира от моей мести». «Думаю, скоро мы узнаем, что она думает об этом». Пропустив Мари вперед, я вышел из гостиной и направился к уже знакомой двери, ведущей в подвал. «Воняет скотом. Кого она там держит?» Ступени скрипели под нашим весом. «Козлов», — ответил я, — «и кур, если мне не изменяет память». «Петухов», — раздалось из полумрака, черных петухов». Спускаться ниже я не стал. Так и стоял на лестнице, глядя, как в странноватом алом свете черных свечей мадам Офуда окуривает Генри пучком скверно пахнущих трав. Шепнув что-то отцу Паскалю, Александр поднялся ко мне и прошептал. «Ты думаешь слишком громко. Это раздражает». «Все эти мысли появились в моей голове благодаря тебе», — беззлобно парировал я. «Если хочешь, чтобы они исчезли, поговори со мной серьезно». «Звучишь как дамочка, которую я обделил вниманием». «А ты продолжаешь отшучиваться». «Что ж, ладно». Сжав мое запястье, Александр силой вытащил меня из подвала, провел по узкому коридору и буквально втолкнул в дверь кухни. Одернув взбившуюся рубашку, я чинно уселся за стол и сложил руки на липкой столешнице. Александр же поставил на старую печь чайник и занялся чаем, словно нарочно не поворачиваясь ко мне лицом. «Говори», — приказал он. «Я думал, что начать предпочтешь ты». «Боишься?» Сжав кулаки, я сверлил взглядом его спину. «Боюсь? Что ж, ты ни разу не сказал о том, что, питаясь от человека, вампир привязывает его к себе, как мог спокойно сказал я, ощущая разгорающуюся во мне злость». «Я забыл». «Александр». «Ладно, хорошо. Я не сказал». Он раздраженно повел плечом. «Но я питался от тебя лишь однажды. Один проклятый раз. Так быстро связь не формируется». «Мне известно о твоих играх со смертными. Известно, что ты сводил их с ума, превращая в кормушку и...» «Кормушку!» Александр продолжал делать вид, что очень занят приготовлением чая. «Подцепил это словечко от матушки, да? Источник. Они были моим источником». «Сути это не меняет. Ты очаровывал их, а потом сбегал». Подавшись вперед, я шепотом спросил. «Это происходило из-за того, что они старели? Тебе было противно видеть их дряхлеющую плоть?» Грохнув чайником, Александр едва не обернулся, но вцепился в край тумбы и надсадно задышал, опустив голову. «Ты ни черта не понимаешь!» — зло прорычал он. «Так объясни мне». «Еще чего!» Выругавшись, я запустил пальцы в волосы. «Что ж, хорошо». Я встал и приблизился к Александру. Гнев и обида клокотали в груди, руки сами собой сжимались в кулаки, и я мог поклясться, если бы не мое поистине безграничное терпение, я бы затеял драку. «Ты солгал, когда сказал, что никого не обращал. Пусть тебе плевать на меня. Пусть я всего лишь забавная игрушка, одна из десятков таких же. Но что насчет твоих так называемых братьев? Зачем ты обращал их? Неужели в тебе нет ни капли сострадания? Неужели ты хотел превратить их в чудовищ? Их смерти стоили того, Алекса...» Он обернулся так резко, что я отпрянул. «Очередная проповедь на тему «Ты не имеешь на это права, отец Уэйн?» «Ты так зол на меня, но на самом деле...» Он усмехнулся. «Ты расстроен из-за того, что твои глупые моральные нормы не позволяют признаться даже себе в том, что ты хотел бы это испытать. Вечность, бессмертие». На лице Александра выступили темные вены. Он не приближался, но его присутствие подавляло. «Бессмертие. Пришла моя очередь усмехнуться. Ты так отчаянно пытался навязать мне эти мысли, Александр. Ты, веками страдавший от одиночества. Ты, поступившийся всеми принципами, обращающий потомков, чтобы почувствовать иллюзию присутствия, иллюзию любви. О! «Тебе кажется, что ты прекрасно понял меня, не так ли?» Александр оскалился. «Священник, знаток человеческих душ!» «Прекратите!» Мари вошла на кухню, ее лицо раскраснелось, волосы прилипли к вспотевшему лбу. Она явно подслушивала, но я не собирался отчитывать ее за это. «Все, что я услышала, ужасно!» — выпалила Мари. «Боже, ты и так считала меня монстром! Фактом больше, фактом меньше!» Он закатил глаза, но я заметил, что темные вены на его лице почти исчезли. Он явно не хотел пугать племянницу. «Я хочу, чтобы ты разубедил меня!» На этот раз опешили мы оба. Александр даже отступил на шаг, недоверчиво хмурясь. Я же сжал вспотевшими ладонями край выбившейся из-за пояса рубашки и взволнованно комкал его. «Мой отец мертв», — голос Мари не дрогнул. «Сестрам нужен тот, на кого можно положиться. И мне тоже, дядя. И если ты хотя бы на мгновение сбросишь маску бесчувственного ублюдка и шута, мы...» Слова давались ей тяжело, но ни я, ни Александр не торопили ее. Я был захвачен смелостью Мари, ее способностью прощать и признавать ошибки. Но еще сильнее меня поразил Александр, отчаявшийся, измученный, весь обратившийся вслух. «Почему ты искал любовь среди холодных, не бьющихся сердец?» Мари сделала робкий шаг и снова замерла. «Если бы ты потрудился объяснить отцу, что не тронешь его, он был бы жив. Так давай прекратим эту пытку молчанием и найдем в себе силы простить друг друга. Твоя семья нуждается в тебе сильнее, чем когда бы ты ни был, дядя». Александр превратился в туман и окружил ее, а спустя мгновение уже прижимал Мари к груди, баюкая. Но его взгляд был прикован ко мне. Он одновременно упрекал меня в том, что я выдал его тайну, и благодарил. Пощечина и ласка, вызов и признательность. Вся суть Александра оказалась обнажена перед нами, и я почтительно кивнул, признавая свою ошибку и уважая откровенность, которой удостоился. Стало казаться, что мои претензии к Александру мелкие и незначительные. В конце концов, он был не обязан относиться ко мне иначе, чем к другим. Я был лишь вехой в его вечности, и, если говорить честно, не сделал ничего, чтобы заслужить его уважение. До этого момента. «И ты не уходи!» На кухню вошла Мора. Весь ее суровый образ был подернут дымкой нежности. Охотники явно не видели ничего предосудительного в том, чтобы подслушивать чужие разговоры. «Не могу». Покачав головой, я мягко улыбнулся ей. «Ты потребовала, чтобы я сделал выбор, и, кажется, я, наконец, готов». «Оливет чудовище!» — прорычал Александр, все еще сжимавший Мари. «Я делаю это ради брата. Возможно, однажды я смогу убедить его в том, что наша мать заблуждается. Кстати, об этом». Я посерьезнел. Оливет собирается вынудить охотников отказаться от непреложного правила. «Невозможно!» — тут же выпалила Мора. Ее поддерживают древние фамилии и... «Они могут поддерживать ее сколько угодно», — прорычал Александр. «Но даже собравшись вместе, они не смогут убедить общество начать охоту на мэров и деятелей мирового искусства. Разумные чудовища повсюду, Алан. Ты даже не представляешь, какие посты они занимают и какие роли играют. Избавиться от нас решительно невозможно». «Но спасибо, что предупредил». Мора устало провела ладонью по волосам. «От нее можно ожидать чего угодно». Кивнув, я поправил рубашку и ободряюще улыбнулся непривычно тихой Мари. «Теперь я могу идти. Спасибо за все. И, надеюсь, Господь будет оберегать вас». Я попытался покинуть кухню, но Мора схватила меня за локоть. «Алан, останься. Прошу тебя. Ты не должен нести ответственность за брата. Если однажды он поймет, что Оливет — одержимая сука, мы примем и его». «Я должен быть рядом с ним». Мягко освободившись из ее хватки, я сжал пальцы Моры, прежде чем отпустить. «Ты совершаешь ошибку», — заявил Александр, продолжая сверлить меня взглядом. «Возможно, — легко согласился я. «Ты больше не вернешься?» — спросила Мари. «Пути Господни неисповедимы». Не дождавшись очередного вопроса, я вышел из дома мадам Афуды и побрел прочь дорогой, которую показал мне Александр. В голове было удивительно пусто. Меня словно выжили досуха. От злости не осталось ни следа. Ее место в моей душе заняла ноющая тоска. Мне казалось, что привыкнуть к обществу грубоватых охотников я не успел. Но, похоже, я в очередной раз ошибся. Я сделал выбор в пользу брата. И будь я проклят, если это было неправильное решение. Увидев изнутри работу охотников, я понял, насколько они неорганизованы и разобщены. Понял, что многие из них ненавидят чудовищ только потому, что те отличаются от людей. Более того, я увидел новый путь, новый виток собственной жизни, и, кажется, у меня снова появилась цель. Сев в машину, я прикрыл глаза и рвано выдохнул. «Спокойно, Алан. Все скоро закончится». «Ты выглядишь так, будто вот-вот приступишь Божий закон и наложишь на себя руки». Раздалось с заднего сиденья. «Могу проводить». Вздрогнув, я резко обернулся и увидел насмешливое лицо папы Легба. Он почесывал невидимого моему глазу Баргеста и выглядел чрезвычайно довольным. «Что вы здесь делаете?» — выпалил я. «Гуляю». «Но мадам Афуда...» «Да-да, слышу. Пусть понервничает. Я, в конце концов, не пес, который прибегает по первому зову хозяина». Папа Легба деловито поправил потрепанный пиджак. «Нужно сохранять достоинство, мальчик!» Помолчав, он вдруг сказал: «Будь осторожен! Твой Баргест чует кровь!» «Что это значит?» «Только то, что я сказал!» «Вы плут, — выпалил я, — и говорите загадками!» «А ты хочешь, чтобы я ответил на какой-то вопрос серьезно?» Папа Легба усмехнулся. «Только не спрашивай о правдивости слухов о плотнике, которого однажды распяли на кресте». «Слухов?» Он расхохотался, а я лишь покачал головой, слишком уставший, чтобы чему-то удивляться. «Будь осторожен, друг Сосабонсама», — неожиданно серьезно сказал папа Легба. «Твой путь смердит кровью немертвых». Что это зн... Но он уже исчез. Просто растворился в воздухе. «Дай мне сил, Господи», — пробормотал я, прижавшись лбом к рулю.